Глава 11. Вернемся еще раз к вопросу о дантовском колорите. Внутренность горного камня, запрятанная в нем аладдиново пространство, фонарность, ламповость, люстровая подвесочность, заложенных в нем рыбьих комнат, наилучший из ключей к уразумению колорита комедии. Минералогическая коллекция. Прекраснейший органический комментарий к Данту. Позволю себе маленькое автобиографическое признание. Черноморские камушки, выбрасываемые приливом, оказали мне немалую помощь, когда созревала концепция этого разговора. Я откровенно советовался с халцедонами, сердоликами, кристаллическими гипсами, шпатами, кварцами и так далее. И тут я понял, что камень как бы дневник погоды, как бы метеорологический сгусток. Камень не что иное, как сама погода, выключенная из атмосферического и упрятанное функциональное пространство. Для того, чтобы это понять, надо себе представить, что все геологические изменения и самые сдвиги вполне разложимы на элементы погоды. В этом смысле метеорология, привычнее минералогии, объемлет ее, омывает, одревливает и осмысливает. Прелестные страницы, посвященные Навалисом горняцкому штейгерскому делу, конкретизируют взаимосвязь камня и культуры, выращивая культуру как породу, высвечивают ее из камня погоды. Камень — импрессионистский дневник погоды, накопленный миллионами лихолетий, но он не только прошлое, он и будущее. В нем есть периодичность, он — аладдинова лампа, проницающая геологический сумрак будущих времен. Соединив несоединимое, Дант изменил структуру времени, а может быть и наоборот. Вынужден был пойти на глоссолалию фактов, на синхронизм разорванных веками событий, имен и преданий именно потому, что слышал о Бертона времени. Избранный Дантом метод анахронистичен, и Гомер, выступающий со шпагой, волочащийся на боку в сообществе Вергилия, Горация и Лукиана, из тусклой тени приятных орфеевых хоров, где они вчетвером коротают бесслезную вечность в литературной беседе, наилучший его выразитель. Показателями стояния времени у него являются не только круглые астрономические тела, но решительно все вещи и характеры. Все машинальное ему чуждо. Казуальной причинности он брезглив. Такие пророчества годятся свиньям на подстилку. «Фачьян ле бесте фьозолане страме, делор мадезме, энон точнин ла пьянта, слючуна сурге анкорнельнор летаме». «Пусть фьезольские скоты пожрут себя, как подстилку, но не тронут ростка, если что-то еще может вырасти в их навозе». На прямой вопрос, что такое дантовская метафора, я бы ответила «не знаю», потому что определить метафору можно только метафорически, и это научно обосновываемо. Но мне кажется, что метафора Данта обозначает стояние времени. Ее корешок не в словечке «как», но в слове «когда». Его «quando» звучит как «come», а «видеев гул» еще ближе, чем французское красноречие Вергилия. Снова и снова я обращаюсь к читателю и прошу его нечто себе представить, то есть обращаюсь к аналогии, ставящей себе единственную цель — восполнить недостаточность нашей определительной системы. Итак, вообразите себе, что в поющий ревущий орган вошли как в приоткрытый дом, и скрылись в нем патриарх Авраам и царь Давид, весь Израиль с Исааком, Иаковом и всеми их родичами и Рахилью, ради которой Иаков столько претерпел. Еще раньше в него вошли наш праотец Адам с сыном своим Авелем и старик Ной, и Моисей, законодатель и законопослушник. «Трасе челомбра дель примо паренте, дабель суо фиджлю э гуэлла ди Ное, ди Мойсе легиста э убидиенте, Абрам патриарка и Давид ре. Израиль кон ло падре и косуой нати. И кон Ракеле пер куи танто фе». Он вывел тень прародителя, его сына Авеля и тень Ноя, послушливого законодателя Моисея, патриарха Авраама и царя Давида, Израиля с отцом и с его отпрысками, и с Рахилью, ради которой он столько всего совершил. После этого орган приобретает способность двигаться. Все трубы его и меха приходят в необычайное возбуждение, и, ярясь и неистовствуя, он вдруг начинает пятиться назад. Если бы залы Эрмитажа вдруг сошли с ума, если бы картины всех школ и мастеров вдруг сорвались с гвоздей, вошли друг в друга, смесились и наполнили комнатный воздух футуристическим ревом и неистовым красочным возбуждением, то получилось бы нечто подобное дантовой комедии. Отнять Данте у школьной риторики значит оказать немаловажную услугу всему европейскому просвещению. Я надеюсь, что здесь не потребуется вековых трудов, но только дружными международными усилиями удастся создать подлинный антикомментарий к работе целого ряда поколений схоластов, ползучих филологов и лжебиографов. Неуважение к поэтической материи, которая постигается лишь через исполнительство, лишь через дирижерский полет, оно-то и было причиной всеобщей слепоты к Данту, величайшему хозяину и распорядителю этой материи, величайшему дирижеру европейского искусства, опередившему на многие столетия формирование оркестра, адекватного чему? Интегралу дирижерской палочки. Каллиграфическая композиция, осуществляемая средствами импровизации, такова приблизительно формула дантовского порыва, взятого одновременно и как полет, и как нечто готовое. Сравнение, суть, членораздельные порывы. Самые сложнейшие конструктивные части поэмы выполняются на дудочке, на приманке. Сплошь и рядом дудочка предпосылается вперед. Тут я имею в виду дантовские интродукции, выпускаемые им как будто на удачу, как будто пробные шары. «Quando si parte il gioco della Zara». Colui che perde si riman dolente, ripetendo la volte e tristo impara. Con l'altro se ne va tutta la gente, qual va dinanzi e quel di retro il prende, e qual da lato gli si reca a mente. Ei non s'arresta e questo e quello intende, e chi porge la man più non fa pressa, e così dalla calca si difende. Когда заканчивается игра в кости, проигравший в печальном одиночестве переигрывает партию, уныло подбрасывая костяшки. Вслед за удачливым игроком увязывается вся компания. Кто забегает вперед, кто одергивает его сзади, кто подмазывается к нему сбоку, напоминая о себе. Но баловень счастья идет себе дальше, всех без различия выслушивает и при помощи рукопожатий освобождается от назойливых приставал. И вот уличная песнь «Чистилище» с ее толкотней назойливых флорентийских душ, требующих, во-первых, сплетен, во-вторых, заступничества, и, в-третьих, снова сплетен, идет на приманке жанра, на типичной фламандской дудочке, которая стала живописью только 300 лет спустя. Напрашивается еще одно любопытное соображение. Комментарий разъяснительный, неотъемлемая структурная часть самой комедии. Чудо-корабль вышел из верфи вместе с прилипшими к нему ракушками. Комментарий выводится из уличного говора, из молвы, из многоустной флорентийской клеветы. Он неизбежен, как кальциона, вьющаяся за батюшковским кораблем. Вот-вот, посмотрите, идет старый Марцукко. Как он прекрасно держится на похоронах сына. Замечательно мужественный старик. А вы знаете, Пьетро де ля Бротча совсем напрасно отрубили голову. Он чист, как стеклышко. Тут замешана черная женская рука. Да, вот, кстати, он сам. Подойдем, спросим. Поэтическая материя не имеет голоса. Она не пишет красками и не изъясняется словами. Она не имеет формы точно так же, как лишена содержания, по той простой причине, что она существует лишь в исполнении. Готовая вещь есть не что иное, как каллиграфический продукт, неизбежно остающийся в результате исполнительского порыва. Если перо обмакивается в чернильницу, то ставшая остановленная вещь есть не что иное, как буквенница, вполне соизмеримая с чернильницей. Говоря о Данте, правильнее иметь в виду порывообразование, а не формообразование, текстильные, парусные, школярские, метеорологические, инженерийные, муниципальные, кустарно-ремесленные и прочие порывы, список которых можно продолжать до бесконечности. Другими словами, нас путает синтаксис. Все именительные падежи следует заменить указующими направление дательными. Это закон обратимый и обращающийся поэтической материи, существующий только в исполнительском порыве. Здесь все вывернуто. Существительное является целью, а не подлежащим фразой. Предметом науки о Данте станет, как я надеюсь, изучение соподчиненности порыва и текста. 1933.